Четвертое. На штурм духа. Недовольство крестьян советской властью, политикой коммунистической партии обострялось в результате преследований ею церкви. Как это ни странно, пишет историк, но церковь была лучше государства подготовлена к революции. Никита Струве. Процесс подготовки к реформам, шедший с 1905 года, завершается созывом в 1917 году Синода, который 5 ноября избирает митрополита московского Тихона патриархом. Конфликт между церковью и советским государством был неизбежен, ибо коммунистическая партия, пришедшая к власти в России, ставила своей задачей не только экономическое, политическое и социальное преображение страны, она ставила своей задачей создание нового человека, она претендовала на духовную власть. Декрет от 23 января 1918 года прокламировал отделение церкви от государства, лишение ее имущества, юридических прав. Фактически церковь ставилась вне закона. Патриарх Тихон отвечает анафемой против явных и тайных врагов церкви, ее преследующих, призывом к верным защищать церковь. В марте 1918 года патриарх резко осуждает подписание Брестского мирного договора как измену слову, данному русскому народу и союзникам. По случаю первой годовщины революции патриарх обращается с письмом в Совнарком, в котором, перечисляя преступления новой власти, призывает прекратить кровопролитие, насилие, преследование веры, освободить узников. Трудное положение советской власти вынуждает ее смягчить свою антицерковную политику. Циркуляр Народного комиссара юстиции от декабря 1918 года перечисляет то, чего больше не следует делать, но что было повсеместной практикой. Запрещается самовольное закрытие церквей, конфискация для революционных нужд объектов культа, арест священнослужителей, обыски во время службы, посылка священников на труд работы и так далее. Местным советам предлагается не оскорблять религиозных чувств верующих. Вопросы истории религии и атеизма. Сборник 5, Москва, 1958 год, страницы 16 и 20. Смягчение борьбы с церковью было очень кратковременным. В марте 1919 года нарком Юст предлагает местным властям развернуть борьбу с суевериями, открыть святыни и, проведя инвентаризацию, подвергнуть мощи экспертизе. Популярнейший разоблачитель религии Михаил Горев описал вскрытие мощей Сергия Радонежского в Троице Сергиевой Лавре в 1919 году. «Верующие уже не плачут, не делают истерических выкриков и даже не злобятся на советскую власть. Они понимают, что никакого кощунства, ни тем более посягательства на святыню не совершено». Михаил Горев, так подписывался священник Растрига Галкин, до революции один из завсегдатаев Распутина. Смотрите Левитин, Шавров, очерки по истории русской церковной смуты в трех томах, Кюзнах, 1977 год, том 1, страница 58. Взятый из книги Михаил Горев «Троицкая лавра» и Сергий Радонежский, Москва, 1920 год, страница 47. Патриарх Тихон в период гражданской войны воздерживается от поддержки одной из сторон. Он предоставляет автономию епископам, епархии которых оказались во власти белых, но отказывается поддержать авторитетом церкви белых. Голод 21 года используется для нанесения жестокого удара по церкви. В августе патриарх Тихон обращается к главам христианских церквей с призывом помочь голодающим. Создается церковный комитет помощи голодающим и в церквах ведется сбор даяний. Правительство не признает церковного комитета и распускает его. Кускова, вспоминая могучую энергию патриарха, поднявшего на дело спасения всю верующую Россию и за границу, считает, что эта энергия очень напугала большевиков, в глазах которых проявление его и нашей энергии было лишь организацией контрреволюции. Кускова, указанное сочинение. 19 февраля 1922 года патриарх предложил епархиальным советам передать в фонд помощи голодающим церковные ценности, за исключением священных предметов. февраля правительственным декретом конфисковывались все церковные ценности, включая священные предметы. Верующие пытаются воспрепятствовать конфискации. В течение первых трех месяцев выполнения декрета было зарегистрировано 1414 кровавых инцидентов, столкновений верующих с войсками. Правда, 17.11.1922. Сопротивление верующих Шуи, во время которого было убито 4 и ранено 10 человек, немедленно используется Лениным для составления строго секретного инструктивного письма, адресованного членам Политбюро. Надо именно теперь проучить эту публику так, чтобы на несколько лет ни о каком сопротивлении они не смели и думать. Вестник РСХД, Париж, Нью-Йорк, 1970 год, номер 98, страница 57. Ленин дает указание арестовать как можно больше представителей реакционной буржуазии и реакционного духовенства, провести показательный процесс, расстрелять очень большое число. Там же страница 56. Во время процесса, организованного в Москве в апреле-мае 22 года, 11 обвиняемых были приговорены к смертной казни. В отношении 5 приговор был приведен в исполнение. В качестве свидетеля, а затем и обвиняемого, был привлечен патриарх Тихон. Он был помещен под домашний арест и лишен возможности исполнять свои функции. На процессе в Петрограде, июль 22 года, судили 86 человек. К смерти было приговорено 10 обвиняемых, казнено 4, в том числе митрополит Веньямин. В общей сложности в 1922 году было казнено 8100 священников, монахов и монашек. Струве. Не перестает вестись и антирелигиозная работа, в частности, продолжается разоблачение суеверия. В газетах появляются сообщения разоблачительного характера. Петроград. 2 августа следователям по важным делам в присутствии духовенства и экспертов, профессоров Петроградского медицинского института, было произведено вскрытие мощей Александра Невского. Вместо мощей в раке оказались кусочки костей, перемешанных с мусором. Правда, 5.8.1922. Борьбу с церковью значительно облегчил происшедший в ней раскол. Группа петроградских священников во главе с Александром Введенским, явившись к арестованному патриарху, потребовала передачи им патриархальной канцелярии, чтобы церковь не осталась без всякого управления. Патриарх передал свою власть митрополиту Агафангелу, находившемуся в Ярославле, а до его приезда поручил канцелярию Введенскому и его приверженцам. 18 мая 1922 года они совершают переворот, ликвидируют патриархат и объявляют о создании высшего церковного управления. Рождается живая церковь, которой советская власть оказывает свою моральную, материальную и в особенности полицейскую поддержку. Струве. На живую церковь возлагаются большие надежды. «Мне кажется, — говорил Зиновьев Введенскому, — что ваша группа могла быть зачинателем большого движения в международном масштабе». Левитин, Шавров, указанное сочинение, страница 54. Быть может, руководитель Коминтерна, участвовавший в 1921 году в учреждении профинтерна, видел в будущем возможность создания церковного интернационала под руководством партии большевиков. Оказывая живой церкви помощь, развертывая перед ее руководителями радужные перспективы, советская власть напоминала им о другой стороне медали. Утверждение смертного приговора по отношению к 5 осужденным в московском процессе, писал Михаил Горев, должно не только отрезвить горячие контрреволюционные поповские головы, но и преподать уроки элементарной политической азбуки новому высшему церковному управлению. Михаил Горев, «Агония церковной контрреволюции», в «Известиях» 2.6.1922. Каменев после Петроградского процесса, подчеркивая наивысшую снисходительность в ЦИК, заменившего 6 обвиняемым высшую меру долгосрочным заключением, напомнил: «Нет, не может быть и не будет милости в отношении тех князей церкви, а также мирян, выходцев из архибуржуазной среды, которые ныне, прикрываясь организацией церкви, поднимают наиболее темные и развращенные элементы населения против рабоче-крестьянской власти». Правда, 6.8.1922. С первого дня революции Ленин видит в интеллигенции главного врага, ту силу, которая не хочет подчиняться без долгих обсуждений личному авторитету одного человека и одной партии. Борьба с той частью интеллигенции, которая была враждебна советской власти, в объяснениях не нуждалась. Преследования, которым подвергается нейтральная часть интеллигенции, объяснялись присущей ей гуманностью, добротой, рождавшей сочувствие к преследуемым. В ответ на письмо Горького по поводу массовых арестов в Петрограде Ленин излагает 15 ноября 1919 года свое кредо. В общем, мера ареста кадетской и околокадетской публики была необходима и правильна. «Неверные, сердитые слова говорите вы. По какому поводу? По поводу того, что несколько десятков, или хотя бы даже сотен кадетских и околокадетских господчиков посидит несколько дней в тюрьме для предупреждения заговоров». Ленин, том 51, страница 48. 3 дня спустя Ленин почти дословно повторяет свою аргументацию, она была хорошо придумана, в письме Андреевой. «Нельзя не арестовывать для предупреждения заговоров всей кадетской и околокадетской публики. Она способна вся помогать заговорщикам. Преступно не арестовывать ее». Там же страница 52. Обращаясь к терминологии славянофилов, отличавших народ и публику, то есть интеллигенцию, Ленин обогащает словарь выражением «околокадетская». Слово это позволяло не заботиться о партийной принадлежности арестованных. В ряды обвиняемых зачисляется вся русская интеллигенция. Как таковая? Отягощает вину многих арестованных интеллигентов то, что они до революции помогали большевикам. Раз они такие добрые и помогали преследуемым раньше, кто может гарантировать, что они не будут этого делать теперь? Важнейшее открытие Ленина заключается в том, что он считает необходимым арестовывать. Он подчеркивает: «Нельзя не арестовывать, преступно не арестовывать людей, которые способны помогать заговорщикам». Открытие вождя революции: необходимо арестовывать потенциально опасных людей. Очередной удар по интеллигенции наносится в августе 1922 года. 28 августа 1922 года «Известия» публикуют одновременно постановление в ЦИК о роспуске Всероссийского комитета помощи голодающим и сенсационные материалы о раскрытии так называемой Петроградской боевой организации. По делу ПБО было арестовано свыше 200 человек. Глинков. Крушение антисоветского подполья в СССР. Том 2. Страница 115. ВЧК соединила вместе группу кронштадтских моряков, группу морских офицеров и профессорскую группу. Есть все основания утверждать, что все дело ПБО является сфабрикованным от начала до конца. Даже советские историки не могут договориться, в чем же была вина арестованных. Один говорит ясно и точно. Петроградская боевая организация Таганцева подготовляла кровавый переворот к концу августа, началу сентября 1921 года. Софинов. Указанное сочинение. Страница 238. Другой ограничивается заявлением: ПБО готовило заговор против советской власти в 1921 году. Третий перечисляет подробно преступления, разрабатывали проекты государственного и хозяйственного переустройства России, полагая, что свержение советского правительства — вопрос лишь времени. Ленин и ВЧК. Сборник документов. Москва. 1975 год. Страница 640. Кадет Таганцев вынашивал идею создания массовой базы, вошел в контакт с группой так называемых уполномоченных собрания представителей фабрик и заводов города Петрограда. Глинков. Указанное сочинение. Страница 110. В то время как профессора идейно направляли организацию, кронштадтские моряки совершили террористический акт, разбойничья группа взорвала в Петрограде памятник Володарскому. Там же страница 111. Подготовка процесса и сам процесс проходили под личным руководством Ленина. После ареста значительной группы крупных русских ученых, деятелей культуры, географа профессора Таганцева, химика профессора Тихвинского, профессоров Шаховского, Лазаревского, Ухтомского, Козловского, поэта Николая Гумилева и многих других, перед Лениным ходатайствуют об их освобождении геологи, Русское физико-химическое общество. Там же страница 112. В числе расстрелянных, вместе с теми, кого называли наиболее опасными руководителями заговора, были профессор Тихвинский и поэт Николай Гумилев. За них особенно ходатайствовали перед Лениным. За Тихвинского, ибо он был выдающимся химиком и старым большевиком, отошедшим от партии до революции, за Гумилева, ибо он был одним из самых больших поэтов России. После казней родились легенды о вмешательстве Ленина в пользу Тихвинского и Гумилева, о недошедших вовремя распоряжениях, о самоволии чекистов. Либерман рассказывает, что Красин ужаснулся, узнав о расстреле профессора Тихвинского. Они его убили вопреки обещанию Ленина, — воскликнул Красин. — Но ведь это невозможно. А может быть, он все знал, и революция имеет свои непреложные законы? В таком случае куда все это нас заведет? Ведь Владимир Ильич очень любил Тихвинского, был с ним на «ты». Либерман. Указанное сочинение. Страница 93. Красин, хорошо зная Ленина, подозревал, что тот все знал. В опубликованной переписке Ленина есть его резолюция по делу Тихвинского. «Тихвинский не случайно арестован. Химия и контрреволюция не исключают друг друга». Ленин, том 53, страница 169. На вопрос человека, пришедшего к Дзержинскому просить пощадить Гумилева, можно ли расстрелять одного из двух-трех лучших поэтов России, председатель ВЧК ответил, можно ли делать исключение для поэта, расстреливая других. Виктор Серж. Химия не исключала контрреволюции, поэзия не исключала контрреволюции. Более того, они казались и химия, и поэзия контрреволюционными сами по себе. Наука, поэзия, интеллигенция были контрреволюцией. Процесс Петроградской боевой организации был последним большим процессом, организованным ВЧК. Декретом в ЦИК от 6 февраля 1922 года ВЧК и ее местные органы были упразднены, то есть их функции были переданы Государственному политическому управлению ГПУ, созданному в составе Народного комиссариата внутренних дел РСФСР. После создания СССР ГПУ превращается в Объединенное государственное политическое управление ОГПУ. Два слога, страшные и патетичные для любого гражданина, пережившего годы революции. Два слога, предшествовавшие маме, ибо ими пугали в колыбели, как некогда букой, и сопровождавшие несчастливцев даже после смерти, вплоть до выгребной ямы, два простейшие слога, которые запамятовать не дано никому. Эренбург, Рвач. Собрание сочинений в 9 томах, том 2, Москва, 1964 год, страница 79. Эти два слога ЧК были заменены тремя — ГПУ. Вскоре и эти три слога станут вызывать не меньший страх, чем прежние два. Назначение председателя ВЧК Дзержинского председателем ГПУ, потом ОГПУ, подчеркивало неизменность роли и характера органов. Процесс эсеров, начавшийся в июне 22 года, был первым большим показательным процессом, организованным ГПУ. Для Горького, находившегося на Западе, процесс социалистов-революционеров представлялся актом борьбы с интеллигенцией. В письме Рыкову, Ленин скажет «поганое письмо Горького», Горький ставит процесс в ряд действий, направленных на истребление интеллигенции в нашей безграмотной стране. В дни, когда начался процесс эсеров, был утвержден приговор по делу о сокрытии церковных ценностей. Из обвиняемых по делу эсеров, все обвинения были связаны с их деятельностью до 1919 года, амнистированный 27 февраля 1919-го, к смертной казни было приговорено 12 человек, но исполнение приговора суд приостановил. Политические процессы были лишь частью войны против интеллигенции, ожесточившейся в связи с тем, что, как констатировал ЦК, выявилось в первые месяцы 22 года оживление деятельности остатков старой буржуазной интеллигенции. Правда, 1.3.1923. Это оживление буржуазной идеологии проявлялось в открытии разрешенных законом частных издательств, в возобновлении выпуска журналов «Былое», «Голос минувшего», «Экономист», «Право и жизнь». Вредные тенденции обнаруживаются на съезде агрономов, март 22 года. Профессора-аграрники и экономисты выступают за абстрактную надклассовую законность на съезде врачей. Наркомздрав Семашко доносит Ленину, что врачи восхваляли земскую медицину, требовали демократию и право издавать собственный печатный орган. Антисоветские партии, говорит об этом периоде историк ВЧК ГПУ, действуя через интеллигенцию, профессуру, специалистов, литераторов, вели работу среди учащейся молодежи, мелкобуржуазных и обывательских элементов, создавали опорные пункты в высшей школе, в печати, литературных кругах, кооперации. Галенков, указанное сочинение, страницы 156-157. В марте 1922 года Ленин пишет статью о воинствующем материализме, в которой первенствующей обязанностью коммуниста объявляет систематическую наступательную борьбу с буржуазной идеологией, с философской реакцией, со всеми видами идеализма и мистики. В письме к председателю ГПУ Дзержинскому от 19 мая Ленин переводит философские термины на разговорный язык. Он называет интеллигентов, профессоров и писателей явными контрреволюционерами, пособниками Антанты, шпионами, растлителями молодежи. Ленин, том 54, страницы 265-267. Профессоров и писателей арестовывали, судили, расстреливали, они умирали с голоду. В истории Академии наук, замечает исследователь, было, кажется, три главных моровых полосы. 1918-23, 1929-31, 1936-38. Вознесенский, «Имена и судьбы», над юбилейным списком Академии наук, в книге «Память», выпуск 1, Москва, 1976 год, Нью-Йорк, 1978, страница 377. Особенность первой из них в том, что крупнейшие русские ученые умирали от голода и холода. Историк цитирует некрологи, публиковавшиеся в «Известиях Российской Академии наук». В некрологе по поводу смерти историка Лаппа Данилевского, наступившей 7 февраля 1919 года, отмечается, что с конца мая 18 года, это уже седьмая жертва, вырванная смертью из среды действительных членов Академии. Если учесть, что в это время Академия наук насчитывала чуть больше 40 академиков, размеры катастрофы будут очевидны. Тем более, что ученые продолжали гибнуть. Умирает основатель гидро- и аэродинамики Жуковский, крупнейший востоковед Тураев, выдающийся математик Ляпунов, замечательный языковед Шахматов, виднейший богослов Пальмов и многие другие. Подписанный Лениным в 1921 году декрет о создании благоприятных условий для научной работы академику Павлову имел целью спасти единственного русского лауреата Нобелевской премии и еще больше подчеркивал трагическое положение русской науки. 19 мая в письме Дзержинскому Ленин предлагает тщательно подготовить новую репрессивную меру, направленную против интеллигенции – высылку за границу писателей и профессоров, помогающих контрреволюции. Ленин, том 54, страницы 265-266. В мае 1922 года Ленин знакомится с проектами первого советского уголовного кодекса, Уголовный кодекс РСФСР. Он настаивает на необходимости открыто выставить принципиальное и политически правдивое, а не только юридически узкое положение, мотивирующее суть и оправдание террора, его необходимость, его пределы. Суд должен не устранить террор. Обещать это было бы самообманом или обманом, а обосновать и узаконить его принципиально. Ясно, без фальши. Там же том 45, страницы 190-191. Он настаивает на расширении применения расстрела по отношению ко всем видам деятельности меньшевиков, социалистов, революционеров и тому подобное. Там же страница 189. Но главный вклад вождя революции заключался в формулировке статьи о пропаганде или агитации. Ленин предлагает неизвестную ранее юридической науке формулу: пропаганда или агитация, объективно содействующая той части международной буржуазии, которая не признает равноправия приходящей на смену капитализма коммунистической системы собственности и стремится к насильственному ее свержению путем или интервенции, или блокады, или шпионажа, или финансирования прессы и тому подобными средствами, караются высшей мерой наказания с заменой в случае смягчающих вину обстоятельств лишением свободы или высылкой за границу. Там же том 45. Ленин вводит понятие объективной помощи международной буржуазии. Тем самым, пишет польский философ Лешек Колоковский, Ленин заложил основы законодательства, присущего тоталитарной системе, отличающегося от законодательства деспотической системы. Характерная черта деспотизма – суровость законодательства. Характерная черта тоталитаризма – фиктивность законодательства. Ленин включает в Уголовный кодекс статью, наказывающую смертью при отсутствии смягчающих обстоятельств за высказывание взглядов, которые могут объективно помогать буржуазии. Это значит, что власть может убивать кого захочет, кто ей не нравится, или, применяя смягчающие обстоятельства, ограничиваться тюрьмой, лагерем, высылкой. Следовательно, закон не существует, уголовный кодекс не существует. Первым опытом применения новой формулы на практике была высылка из Советской Республики большой группы ученых, литераторов, врачей, агрономов. 31 августа 1922 года «Правда» публикует сообщение, озаглавленное «Первое предостережение». Констатируя, что определенные слои буржуазной интеллигенции не примирились с советской властью, орган ЦК перечисляет опорные пункты антисоветской деятельности: высшая школа, публицистика, художественная литература, философия, медицина, сельскохозяйственная наука, кооперация, а затем сообщает, что по постановлению ГПУ наиболее активные контрреволюционные элементы из среды интеллигенции высылаются в северные губернии, часть за границу. Обозвав тех, кто будет выброшен с территории РСФСР идеологическими врангелевцами и колчаковцами, «Правда» подчеркивала, что высылка является первым предостережением советской власти по отношению к интеллигенции. Профессиональный состав высланных 160 наиболее активных буржуазных идеологов Федюкин, «Великий октябрь и интеллигенция», страница 287, очень широк. В числе высланных ректор Московского университета профессор Новиков, зоолог, ректор Петербургского университета профессор Корсавин, философ, значительная группа математиков во главе с деканом математического факультета МГУ профессором Стратоновым, экономисты, профессора Бруцкус, Зворыкин, Ладыжинский, Прокопович, кооператоры Изюмов, Кудрявцев, Булатов, историки Кизеветтер, Флоровский, Мекотин, Боголепов, социолог Петерим Сорокин, члены комитета помощи голодающим Кускова, Осаргин, Булгаков, профессора Велихов, Ясинский, Угримов. В сообщении ГПУ подчеркивалось, среди высылаемых почти нет крупных имен. В дополнение к перечисленным достаточно назвать высланных философов, чтобы убедиться в лживости утверждения. Были высланы Бердяев, Франк, Лосский, Булгаков, Степун, Вышеславцев, Лапшин, Ильин, Изгоев. На основании небольшого количества имеющихся документов и воспоминаний можно предположить, что Политбюро по инициативе Ленина приняло решение нанести удар по интеллигенции, наметило основные центры независимой мысли, которые предполагалось парализовать. Были названы некоторые имена. Список философов был почти целиком составлен лично Лениным. А в остальном инициатива оставлялась ГПУ, влиятельным партийным деятелям и их приближенным, сводившим личные счеты. Проскрипционный список составлялся с учетом главной задачи предостеречь интеллигенцию, изгнать главных смутьянов и напугать остальных. В связи с этим в список попадали те, за кем еще не было ничего замечено, и не попадали те, кого, казалось бы, следовало обязательно изгнать.